Глава 30, в которой Дарина узнает секрет надсмотрщиков. Дарину и Триша продержали в заперти несколько часов. В темноте они быстро потеряли счет времени. День, ночь. Под землей не было никакой разницы. Несмотря на тревогу, друзья все же задремали, а проснулись, когда железная дверь камеры снова распахнулась. Два неотличимых друг от друга надсмотрщика внесли фонари, поставили перед пленниками оловянные кружки с водой и швырнули им по куску хлеба. «Видимо, это завтрак», — пробормотала Дарина. Когда друзья поели, надзиратели молча потащили их по коридорам, а потом пинками и тычками загнали в одну из шахт под королевским госпиталем. На щиколотки ребятам надели стальные браслеты, соединенные длинной цепью, и приковали их к стене, а в руки сунули по кирке и лопате. Хорошо, что обошлось без ошейников. «Работать!» — приказал ближайший надзиратель. «А если нет?» — зло спросил Триш. Длинная плеть ударила его по спине, и парень, взвыв от боли, рухнул на колени. «Не бейте его!» — испугалась Дарина. «Мы будем работать!» «То-то же!» — ухмыльнулся надсмотрщик. Пришлось Дарине и Тришу вместе с другими пленниками долбить каменную породу, откалывая от стен крупные куски. Надзиратели прохаживались по пещерам и подгоняли работников ударами плетей. Стражники в черных плащах с капюшонами бродили по проходам, молча наблюдая за происходящим. Рядом с Тришем и Дариной из последних сил махали кирками парень и маленькая девочка. Познакомившись, ребята выяснили, что их зовут Гавр и Мила. Это были брат с сестрой, пропавшие совсем недавно. «А ведь мы знаем вашего отца», — сообразила Дарина. «Его зовут Ян?» «Верно», — печально ответила Мила. «Это наш папа». Ребята были сильно измучены, но пока держались. Их спины были покрыты множеством синяков и кровоподтеков, а худые руки и ноги дрожали от усталости, но пленники продолжали работать. «Сколько вы уже здесь?» — спросил у Гавра Триш. «Понятия не имеем», — пожал плечами парень. «Здесь всегда темно, мы не видим света. Нам разрешают немного поспать, а потом снова приводят сюда. Может, неделя прошла, а может и месяц». «Родители, наверное, с ума сходят», — добавила Мила. «Да, ни от горя себе места не находят», — подтвердил Триш. «А много здесь пленников?» — поинтересовалась Дарина. «Несколько десятков», — подумав, ответил Гавр. «Или сотен». «Во, развернулись», — фыркнул Триш. «Сотни работников, которым не нужно платить. Эта гадина-баронесса всякий стыд потеряла». «Баронесса Лукреция?» — уточнил Гавр. «Да, мы ее здесь видели. И нашего мэра Люция Портофея, и его женушку Лавдотью. Они все заодно». Дарина и Триш в ужасе переглянулись. Надсмотрщик гневно зыркнул в их сторону, и ребята тут же застучали кирками по стене. «Теперь понятно, почему никто не может разгадать эту страшную тайну», — тихо сказала Дарина. «Мэр прикрывает баронессу, а она делится с ним добытым золотом. Мерзавцы! Но ничего, им это с рук не сойдет». «Уже сошло», — печально произнес Гавр. «Мы видели их лица, и все о них знаем. Значит, живыми нас отсюда не выпустят». «Рано вешать нос», — строго сказал Триш. «Мы что-нибудь придумаем. Цепи на кандалах старые и ржавые. Нужно воспользоваться моментом, когда надсмотрщики отвернутся». «И что тогда?» — полюбопытствовала Мила. «А вот что». Триш покосился на ближайшего охранника. Тот лениво пинал других пленников. Парень размахнулся и ударил киркой по цепи. Разрубить звенья одним ударом у него не вышло, но Дарина поняла ход его мыслей и оживилась. «Когда они отвернутся, бьем не по камням, а по цепям», — шепнула она Гавру и Миле. «Надсмотрщики давно потеряли бдительность. Они уверены, что мы не можем сбежать». «Естественно», — кивнул Гавр. «Куда нам бежать? Мы же под землей. Расположение тоннелей не знаем». «Ничего, как-нибудь найдем путь наверх», — твердо сказала Дарина. «Главное — освободиться от кандалов». «Пустая затея», — вздохнула Мила. «Думаете, до вас никто этого не пробовал? Их защищает магия. Присмотритесь к цепям внимательнее». Триш и Дарина уставились на цепи, тянущиеся по полу. Сначала они ничего не заметили, но, присмотревшись, увидели, что стальные звенья слегка фосфоресцируют в полумраке. «Мы били их кирками и булыжниками», — добавил Гавар. «Но их ничто не берет, даже вмятин не осталось». «Эсселиты», — хмыкнула Дарина. Она вдруг поняла, что цепи на ее ногах не мерцают. Девочка торопливо коснулась рукой кандалов Гавра и Милы, затем потрогала цепь Триша. Тусклое свечение исчезло. «Теперь можно пробовать», — шепнула она новым друзьям. Дождавшись, когда надсмотрщик снова отвернулся, Дарина ударила киркой по своей цепи. Гавр и Мила повторили за ней. Даже ржавая сталь оставалась прочной, да и присутствие надсмотрщиков мешало часто бить по цепи. Чтобы не вызывать подозрений, ребятам приходилось стучать и по каменным стенам рудника, добывая руду, так что работа шла медленно. 3 часа спустя был объявлен перерыв на обед. Работникам раздали кружки с водой и куски хлеба. Каждый подкреплялся прямо на рабочем месте, поэтому Дарина и Триш сидели рядом с Гавром и Милой. Мимо проехали сцепленные вагонетки с камнями. «А сами надсмотрщики не уходят на обед?» — спросил у ребят Триш. «Оставили бы нас хоть на полчасика, я сразу разорвал бы эту цепь». «Они никогда не едят», — ответил Гавар. «Всегда на чеку». «Да что же с этими громилами?» — удивилась Дарина. «Не едят, звенят, как железные кружки». «Они и есть железные», — шепотом сообщила Мила. «Как это?» — вскинул брови Триш. «Они сделаны из металла», — вполголоса сказал Гавар. «Железные скелеты, на которые натянуты доспехи и кожаные маски. Мы не знаем, кто они, но все их боятся. Видно, здесь тоже замешана какая-то магия». «Однажды один снял маску», — добавила Мила, «и все увидели его настоящее лицо, металлический череп, соединенный клепками с дырками вместо глаз. Знаете, как страшно?» «Догадываемся», — ответила Дарина. «Когда-то мы уже видели нечто подобное. Это существо называется гомункулус. Эсселиты используют гомункулусов для своих грязных делишек». «Если они созданы с помощью магии, ты сможешь их победить?» — поинтересовался Гавар. «Только если удастся подобраться поближе», — немного подумав, ответила девочка. «Однажды я столкнулась с ведьмой, жившей в теле гомункулуса. На ее груди висел особый медальон. Она рассыпалась только после того, как я оказалась вблизи этого украшения. А у надсмотрщиков есть какие-нибудь амулеты?» «Кто их знает?» — пожала плечами Мила. «Если и есть эти гомункулусы, скрывают их под доспехами». «Но попытаться все же стоит», — прошептал Триш. После небольшого перерыва работа в руднике возобновилась. Ребята снова принялись долбить каменные стены, и лишь изредка им удавалось стукнуть по своим оковам. Несколько часов спустя Дарина в очередной раз стукнула по цепи и вдруг увидела, как одно из звеньев разошлось. Девочка едва сдержала радостный крик. Дарина осторожно освободилась от оков. Браслет на ноге остался, но теперь она при желании могла убежать. Вскоре Триш, Гавар и Мила тоже были свободны. Дождавшись, когда надсмотрщик в очередной раз отвернулся, все 4 метнулись через ржавые рельсы и скрылись в одной из темных каменных ниш. Никто из стражников ничего не заметил. «Что дальше?» — тихо спросил Триш. «В какую сторону идти?» «Нам известен лишь выход через королевский госпиталь», — ответила Дарина. «Придется пробиваться к нему». «Или можно пойти за одним из составов». Триш кивнул в сторону рельсов. «Ведь руду, наверное, вывозят на поверхность?» «Вполне возможно», — согласился Гавар. «Вагонетки уходят полные, а возвращаются пустые». Мимо прогромыхал очередной паровоз, тянущий за собой 3 вагонетки с булыжниками. «Тогда вперед!» — скомандовала Дарина. Ребята двинулись одновременно с составом, прячась за большими железными колесами, а затем юркнули в боковой тоннель. Но тут их заметили 2 надсмотрщиков и, размахивая плетьми, кинулись вдогонку. Дарина и ее спутники припустили во весь опор. Преследователи отстали, и тут же по всему подземелью взревел мощный сигнал тревоги. О побеге моментально оповестили всех железных надсмотрщиков. Беглецы влетели в очередную пещеру и Дарина вдруг увидела на полу большое железное кольцо, от которого тянулось множество фосфорисцирующих цепей. Недолго думая, она присела на корточки и прижала к ним ладони. Свечение тут же пропало. «Разбивайте свои цепи!» — закричала Дарина. «Они больше не заколдованы!» «Хватайте беглецов, идиоты!» — раздался вдруг откуда-то сверху злобный визг Бии. Дарина вскинула голову и увидела, что юная ведьма летит с потолка пещеры верхом на своем зонтике. За ее спиной выгнул спину брат Шестихвост, готовясь к прыжку. «Все в паровоз!» — скомандовала Дарина. «Другого выхода нет!» «А вы умеете водить?» — удивилась Мила. «Я как-то правила лошадьми, впряженными в телегу», — ответила Дарина. «А я вел паровую машину», — вспомнил Триш. «Наверное, это не сложнее». И они вскочили на ходу в движущийся паровоз, который набирал скорость, увозя тяжелые вагонетки с камнями в темный тоннель. Воспользовавшись сумятицей, остальные пленники подняли бунт и принялись швырять камни в надсмотрщиков. Волна недовольства быстро набирала силу. Одни разбивали цепи кирками, другие отгоняли надсмотрщиков, забрасывая их обломками породы. Весть о том, что можно разбить цепи и сбежать, распространялась по шахте со скоростью лесного пожара. Все больше и больше рабов освобождалось от кандалов. Пленники хватали кирки, доски, камни и обрывки цепей. Вскоре уже самим надсмотрщикам пришлось спасаться бегством от разъяренной толпы. «Нужно увеличить скорость паровоза», — сказала Дарина друзьям, «иначе нас быстро догонят». «Постараемся», — кивнул Гавар. Триш пробрался в будку машиниста паровоза, но там на него, размахивая большим гаечным ключом, кинулся машинист в черной кожаной одежде. Он ничем не отличался от других надсмотрщиков. Тут подоспели Гавар и Мила. Втроем ребята повалили машиниста и прижали его к полу. Дарина приложила руку к груди железного громилы. Тот резко дернулся и вдруг рассыпался прямо под ребятами, превратившись в кучу стальных запчастей. «Ура!» — обрадовался Триш. Дарина, Гавар и Мила юркнули в будку машиниста, но следом за ними ворвался брат Шестихвост. «Попались, малявки!» — прошипел он. «Думали, удастся!» — Гавар отвесил облезлому коту мощного пинка, и тот с воплем вылетел из паровоза. «Теперь можно и скорости прибавить», — заявил Триш. Ребята быстро огляделись, оценивая обстановку. «Угля в топку!» — скомандовала Дарина. Триш и Гавар подскочили к открытой дверце печи, схватили лопаты и начали забрасывать в топку уголь, сваленный в кучу у стены. Дарина встала за рычаги управления паровозом. Она ничего в этом не понимала, поэтому просто начала тянуть и дергать все подряд. На счастье, состав резко набрал скорость и помчался прочь от шахты по длинному темному тоннелю. Прожекторы паровоза освещали стены пещер, через которые проносился состав. Беглецы издали торжествующий клич, но, как оказалось, рано обрадовались. Вскоре позади раздался грохот другого состава. Их снова преследовали. Секунду спустя загремели выстрелы, заискрились молнии. За ними гналась Бия в сопровождении надсмотрщиков и Шестихвоста, догнавшего хозяйку. Очередной выстрел вдребезги разнес светильник на стене будки машиниста. «Всем на пол!» — крикнул Триш, и ребята поспешно рухнули на колени. Пули преследователей высекали искры из стен тоннеля, в окна паровоза залетали осколки камней. Один оцарапал Дарине руку. «Все равно вам не уйти!» — вопила Бия. Второй состав быстро настигал беглецов. Вскоре он с силой ударил в последний вагон поезда беглецов, и в тот же момент выстрелы прекратились. Надсмотрщики проворно перебирались на другой поезд. Бия верхом на зонте приземлилась на крышу будки машиниста. «Попались!» Юная ведьма проворно скользнула внутрь. Триш и Гавар схватили лопаты, которыми еще совсем недавно бросали уголь в топку, бесстрашно бросились на надсмотрщиков. Завязалась нешуточная схватка. Бия прыгнула к Дарине, замахиваясь зонтом. Дарина отскочила в сторону и выставила перед собой кулаки. В приюте она научилась отлично драться и не собиралась сдаваться без боя. На Милу прыгнул брат Шестихвост. Девочка с визгом начала отбиваться от шипящего кота кусками угля. А два поезда продолжали мчаться вперед по ржавым рельсам, но ими теперь никто не управлял. Скорость все увеличивалась, начался пологий спуск в темноту. Триш лопатой вытолкнул одного из надзирателей наружу. Гавр огрел второго по макушке. Раздался громкий металлический звон. Бия вцепилась Дарине в горло. Та схватила противницу за всклокоченные волосы и попыталась вытолкнуть в окно. Бия повернула голову и вдруг дико заорала от страха. Все резко обернулись. В свете уцелевших прожекторов стало видно, что впереди тупик. Они свернули не в тот тоннель. Рельсы упирались в стену досок и бревен, укрепленную мощными подпорками. «Мы разобьемся!» — завопила Бия. «Где мой посох? Валим с этого паровоза!» Но скорость составов была слишком большой. Спрыгнуть никто уже не успевал. Пришлось всем броситься на пол кабины. Секунду спустя первый паровоз с грохотом врезался в препятствие и разнес его в щепки. Проломив стену, а за ней и каменную перегородку, оба состава вылетели на поверхность земли посреди дремучего леса и, ломая деревья и кустарники, завалились на бок, а потом перевернулись. Пол и потолок будки машиниста несколько раз поменялись местами. Дарину вышвырнуло в окно, но каким-то чудом она успела ухватиться за ветки ближайшего дерева и повисла в метре над землей. Раздался жуткий треск, а затем установилась мертвая тишина. Спрыгнув с ветки, Дарина бросилась к перевернутым паровозам. К счастью, Триш, Гавр и Мила почти не пострадали. Ребята, медленно шатаясь и падая, выбирались наружу. Би и брат Шестихвост выползли следом. «Мой зонт!» — расстроенно крикнула Бия. Ее магический жезл треснул и развалился на две части. Гавр и Триш так и покатились со смеху. «Ничего смешного!» — процедила девчонка. «Я вам еще покажу!» Брат Шестихвост за ее спиной вдруг вытаращил глаза и громко зашипел от ужаса. На опрокинутые дымящиеся паровозы упала гигантская тень. Все обернулись. Над ними навис огромный боевой робот. Он подходил все ближе, раздвигая железными руками вековые дубы и сосны. Один из уцелевших надсмотрщиков только выкарабкался из-под обломков паровоза, но робот случайно наступил на него, и гомункулус с треском расплющился. «Это мы!» — раздался из рупора стального гиганта веселый голос Пигмалиона. «Успели вовремя, как я погляжу!» «Не то слово!» — обрадовался Триш. «Скорее давите всех этих злодеев!» Он кивнул на Бию и брата Шестихвоста. «С удовольствием!» — послышался в ответ голос Маришки. Юная ведьма и ее кот, вытаращив глаза, опрометью кинулись в кусты. Только их и видели. Дарина и ее друзья с облегчением рассмеялись. Робот присел на одно колено и положил на землю гигантскую ладонь. В его запястье открылся стальной люк, из которого выглянула розочка. «Заходите скорее!» — позвала она. «Пока на вас не напал еще кто-нибудь!» Все бросились к люку, и в это время земля вокруг содрогнулась. Раздался ужасный рев, затем громкий топот. «Что это?» — прошептал Триш. «Похоже, кто-то из злодеев запустил робота-монстра», — взволнованно сообщил Гавр. «Мы слышали точно такие же звуки перед тем, как он нас схватил». Дарина и ее спутники по очереди протиснулись в люк, и розочка завинтила заслонку. Затем беглецы по винтовой лестнице пробрались в гигантское железное туловище. Здесь была оборудована большая кабина управления. В креслах сидели Пима и дед Мартьян. Маришка и Сцилла расположились у боковых иллюминаторов. Акация и Розочка тут же бросились обнимать друзей. А тем временем Пима и его напарник, используя рычаги и кнопки, заставили робота выпрямиться во весь рост. Примерно на уровне груди робота располагалось окно, через которое можно было наблюдать за происходящим снаружи. «Все целы!» — осведомилась Сцилла. «Гавр, Мила! Как я рада вас видеть! Ваши родители с ума сойдут от радости!» Она прижала к себе детей. Мила вдруг расплакалась. «Не время лить слезы!» — твердо сказала ей Сцилла. «Вы живы, и это главное! Мы еще покажем злодеям, где раки зимуют!» «Нужно идти в город!» — сказала Дарина. «Предупредить горожан о происходящем!» «Мэр Портофей заодно с похитителями», — сообщил ей Пима. «Мы с Акацием едва унесли от него ноги. Он заодно с баронессой Лукрецией. Это она и Бия стоят за всем. Они из селитки. У них тут целый заговор», — добавил Триш. «Настоящее змеиное гнездо». Земля в окрестностях королевского госпиталя снова содрогнулась. «Что там происходит?» — забеспокоился Акаций. «Вижу!» — крикнул Пима, показав в окно. «Пленники из подземелья бегут по лесу, направляются к городу, а монстр их преследует. Ну и страшилище!» «За ними!» — скомандовала Дарина. «Нужно одолеть чудовище! Ваш робот на такое способен?» «О, да!» — заверила ее Розочка. «Мы неплохо над ним потрудились. Он даже стрелять из пушек научился, но это уже благодаря дедушке». «Боевые снаряды достать не удалось, поэтому используем то, что нашли на свалке», — усмехнулся дед Мартьян. «Отлично!» — обрадовался Триш. «Сейчас мы им устроим!»